Редбек наморщил свое покрытое твердой кожей скорлупой лицо и снова улыбнулся. Харухира едва не улыбнулся в ответ. Ничего смешного в происходящем он, конечно, не видел. Нет. Ублюдок, он что, издевается? Проблема, приятель, огрызнулся Харухира. О, протянул Редбек, явно дразнит. Но ведь совершенно незачем злиться. Харухира сделал еще один глубокий вдох. Вряд ли он справится с двумя самками, не говоря уже о Редбеке. Но нужно как-то протянуть время. Харухира мало что может, но уж в том, что ему под силу, выложится на полную. И тут Редбек отвернулся. А? Нет. Тут же одернул себя Харухира. Ничего еще не закончено. Стоит расслабиться, и враг может броситься в атаку. Но его тревоги были излишни. Редбек побежал прочь. Самки тоже куда-то исчезли. И что это было? Что бы то ни было, оно спасло Харухира. Сейчас важно только это. Выброси это из головы. Шихору вышла из-за дома и подбежала к нему. «Что это?» – проронила она. Из дверей тюрьмы вышли Ситора, Энба, Кичи и Юмы. Ситора шла, опустив голову, словно чем-то недовольная. Впрочем, это была лишь видимость. «Хару», – сказала она. «Спасибо. И тебе, Юмы». «О», – Харухира замялся. «Пустяки». «Не». Юма подмигнула и показала ей большой палец. Они все поспешили к Кузаку и Мэри. Кузак отделался несколькими сломанными костями, ссадинами и порезом. Так что Мэри даже не понадобилось чудо света. Ей хватило лечения. «Нет, все же иногда даже не верится, до чего я крепкий», – сказал Козак. «Это, конечно, хорошо». Мэри смерила его взглядом. «Но не забывай, что ты все же уязвим». «Понял. Извини. Я доставил тебе проблем». «Не извиняйся. Это моя работа». «Ну?» Ситора, похоже, снова стала сама собой. «Уходим уже отсюда?» Харухира переглянулся Шихору. «Воспользоваться суматохой и сбежать из Джессиленда?» «Да, понял Харухира, это вполне осуществимо. Возможно, это даже разумное решение. С точки зрения того, что лучше для них самих, для их безопасности, это решение выглядит наилучшим». Шихору первой опустила взгляд. Видимо, она никак не могла выбрать и стыдилась этого. «Ничего». Шихору пыталась облегчить ношу Харухира. «Этого достаточно. Она и правда помогла. Зачем нужен предводитель?» Для того, чтобы в любых обстоятельствах находить решение. Вот какова роль лидера. Роль Харухира. Да, он может ошибаться. Может впоследствии пожалеть о своем выборе. Но тем не менее, каждый раз, когда они оказывались на развилке, Харухира должен выбирать, направо или налево. Нужно отогнать Гоуревов. Харухира чуть изменил хватку на рукояти стилета. Тихо выдохнул. Покосился направо. Нужно разделаться с ними сейчас. Иначе они от нас не отстанут. Да уж. Кузак коротко хохотнул внутри своего шлема. Ага. Он, кажется, пытался разодорить сам себя. Давайте будем осторожны. Мэри приготовила свой посох, встала рядом с Шихору и вычертила шестиугольник. О, свет, даруй нам божественную защиту Люмиарис и гида света. Шихору бросила взгляд на вспыхнувшую возле ее запястья гексаграмму и кивнула. По одному. И не рискуя. Для начала Юма подняла лук и выпустила стрелу. Он там. Стрела свистнула в воздухе и отскочила от шкуры молодого самца Гоурева, пожирающего гума метров 50 от них. «Эмба, помогай им», – приказала Ситора, взяв Кичи на руки. «Выбора нет. Мы все тут в одной лодке». Молодой самец мчался на них в приступе бешеной ярости. По одному и не рискуя. Простейший план, но Шихору права. Гоуревы, конечно, тяжелый враг, но не поодиночке. План борьбы с ними, согласно которому Кузак и Юма и Энба отвлекают, а Харухира подбирается в скрытности и наносит смертельный удар, действует даже на Редбеков. Так что они постараются по возможности избежать схватки с группами Гоуревов. Если же выхода не будет, то Шихору обездвижит одного дарком, а Харухира добьет его, пока его товарищи сдерживают остальных. Таким образом, они смогут уничтожать врагов по одному, одного за другим. Сколько бы их ни оказалось. 50, сотня, неважно. Гоуревы совершили роковую ошибку. Местность. Они напали на поселок. Должно быть, решили, что это идеальные охотничьи угодья. Но Харухира и его команда могут использовать здание, чтобы разделить врагов. Гоуревы, опьяненные резнёй. Они отвлеклись на жителей, что делает бой еще проще. Резня в поселке до сих пор продолжалась. Множество гума расстались жизнью на глазах Харухира и его товарищей. Кто знает, сколько их уже погибло. Мы заставим этих тварей заплатить. Им конец. Мы перебьем их. Харухира старался гнать из головы такие мысли. Нельзя давать волю чувствам. Нужно сосредоточиться на одном. Уничтожать гоуревов. Одного за другим. Мало-помалу. Сокращать их численность. Конечно, ошибки неизбежны. Но можно постараться сократить их количество до минимума. Точнее, мы ведь справляемся почти идеально, а? Харухира заметил, что за исключением его собственных царапин, ороговевшую гриву гоуревов, остальные не нуждались в помощи Мэри. Даже Кузок, танк команды с появлением Энбы, мог в нужный момент отступить и не получал ран, которые нужно было бы исцелять магией света. Харухира убил 14 самцов и 3 самок. Джесси, похоже, возглавил отряд лучших рейнджеров и тоже уничтожал одного гоурева за другим. Две группы несколько раз миновали друг друга. Обычных жителей на улицах не осталось. Должно быть, уцелевшие спрятались в своих домах. Теперь гоуревы пускались на утёк, едва завидев команду Харухира. Они не уничтожили ни одного Редбека. Собственно, вожаки даже не показались на глаза. Харухира начал беспокоиться. «Вижу», – сказал он наконец. «Вон там». Тварь стояла почти вертикально, на ближайшем перекрестке, глядя в их сторону. Встретившись взглядом с Харухира, гоурев распахнул пасть, высунул язык и протянул что-то вроде «Уэээ».